514-я ночь. Когда же настала 514-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Джаншах сказал мамлюкам: пойдите к моему отцу и осведомите его обо мне, и привезите нам палатки. Мы пробудем в этом месте 7 дней, чтобы отдохнуть, пока шествие не выйдет нам навстречу. И тогда мы войдем в город в великолепном шествии». И мамлюки сели на коней и поехали к отцу Джаншах и сказали: «Радостная весть, о царь времени!» И когда царь Тайгамус услышал слова мамлюков, он спросил их: «Чем вы меня обрадуете? Разве прибыл мой сын Джаншах?» «Да», — отвечали мамлюки, — «твой сын Джаншах пришел после отсутствия, и он близко от тебя на лугу Аль-Карани». И, услышав слова мамлюков, царь обрадовался сильной радостью и упал без памяти на землю, так сильно он был обрадован. А очнувшись, он приказал своему визирю наградить каждого из мамлюков роскошной одеждой и дать всякому из них большое количество денег. И визирь отвечал ему: «Слушаю и повинуюсь». А затем он тотчас же поднялся и дал мамлюкам то, что велел царь, и сказал: «Возьмите эти деньги в воздаяние за радостную весть, которую вы принесли. Все равно, солгали вы или сказали правду». «Мы не лжицы», — отвечали мамлюки. «Мы сейчас с ним сидели и приветствовали его и целовали ему руки, и он велел привезти палатки. Он пробудет на лугу Аль-Карани 7 дней, пока визирь, эмиры и знатные люди царства не выйдут его встречать». «А как поживает мой сын?» — спросил их царь. И они ответили: «С твоим сыном Гурия, которую он как будто вывел из рая». И, услышав эти слова, царь велел бить в литавры и трубить в трубы, и забили от радости. И царь Тайгамус разослал вестников по городу во все стороны, чтобы они порадовали мать Джаншаха и жены миров, визири и знатных людей в царстве. И вестники рассыпались по городу и осведомили его обитателей о прибытии Джаншаха. А царь Тайгамус собрался со своими воинами и солдатами и отправился на луг Аль-Карани. И когда Джаншах сидел рядом с Сид-Шамсой, вдруг подошли к ним войска, и Джаншах поднялся на ноги и шел, пока не приблизился к ним. И, увидав Джаншаха, воины узнали его, и, сойдя с коней, пошли пешком и приветствовали Джаншаха и поцеловали ему руки. И Джаншах шел, предшествуемый воинами, пока не дошел до своего отца. И когда царь Тайгамус увидел своего сына, он бросился со спины коня и заключил Джаншаха в объятия и заплакал сильным плачем. А затем он сел на коня, и его сын тоже сел, и воины пошли справа и слева, и они шли до тех пор, пока не пришли к берегу канала. И воины, и солдаты спешились и поставили палатки, шатры и знамена, и забили в барабаны, и засвистели в флейты, и ударили в литавры, и заревели трубы. А затем царь Тайгамус приказал постельничим принести палатку из красного шелка и поставить ее для Сид-Шамсы. И они сделали так, как он приказал. И тогда Сид-Шамса поднялась и, сняв свою одежду из перьев, пошла и дошла до этой палатки и села в ней. И когда она сидела, вдруг пришел к ней царь Тайгамус, подле которого был его сын Джаншах. И, увидав царя Тайгамуса, Сид-Шамса поднялась на ноги и поцеловала землю меж рук царя. И царь сел и посадил своего сына Джаншаха справа, а Сид-Шамсу слева от себя, и сказал Сид-Шамсе: «Добро пожаловать». И он спросил своего сына Джаншаха и молвил: «Расскажи мне, что случилось с тобой во время этой отлучки». И Джаншах рассказал ему обо всем, что с ним случилось от начала до конца. И, услышав слова своего сына, царь удивился великим удивлением и, обернувшись к Сид-Шамсе, воскликнул: «Слава Аллаху, который дал тебе поддержку, и ты свела меня с моим сыном! Поистине это и есть милость великая». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный